Глава вторая. На другой день меня разбудил скрип двери, какой-то шепот и сдержанный смех. Когда я открыл глаза, в дверях моей комнаты мелькнули улыбавшиеся лица дочерей Фатевны. Девушки толкали друг друга, хихикали и производили за дверями страшную возню. «Что вы тут ржете, кобылы?» — послышался суровый крик Фатевны, и девки с громким топотом скрылись. Когда я встал и оделся, в дверях показалась девушка, которая была вчера не в ударе. Улыбнувшись, она нерешительно проговорила. «Вам, может быть, самоварчик понадобится?» «Да, если можно». Глаша, так звали эту юнейшую отрасль Фатевны, скрылась и через минуту внесла в комнату ожесточенно кипевший самовар. Это была высокая, стройная девушка с смелым красивым лицом, бойкими движениями и вызывающим взглядом больших серых глаз. Она с намерением долго возилась с двумя стаканами, мыла и терла их, взглядывая на меня из-под лобья. Выходя из комнаты, она остановилась на полдороге и, опустив глаза, спросила. «А вы вместе учились с Ебинетом Петровичем?» «Да, вместе». «Глашка! Глашка! Уже тебя мамонька-то!» Слышался из-за дверей змеиный сип Фешки, которая, очевидно, занимала сторожевой пост. Пока я пил чай, растворив окно на пруд, до меня из слова в слово доносилась отборная ругань, которой Фатевна угощала сначала какого-то старика, одетого в синюю пестрядевую рубаху и очень ветхие порты. Старик накладывал на телегу железными вилами навоз и все время молчал, равнодушно поплевывал на руки и с кряхтением бросал на телегу одну ношу за другой. Одно окно выходило на двор, и мне отлично было видно всю сцену. Фатевна, уперев руки в бока, фертом ходила около старика и в такт своей ругани покачивала головой. Когда старик на сивой лошади выехал со двора, Фатевна несколько времени ходила по двору, ругаясь в пространстве и подбирая какие-то щепы, которыми был завален целый угол. В это время показалась из крохотного флигелька высокая сгорбленная женщина, лет 45, с такой маленькой головкой, точно это была совсем детская. Когда она повернула в мою сторону свое круглое маленькое лицо с серыми любопытными глазками и крошечным носом-пуговкой, я сразу узнал в ней вчерашнего Пушкина, который заглядывал на меня в окно и прятался за косяк. «Ровно бы тебе и перестать надо, Фатевна», — заговорил Пушкин, закрывая нижнюю часть лица своей широкой костлявой ладонью. «Недаром говорят, что бабье сердце все равно, что худой горшок». «Ах ты!» — завопила Фатевна, становясь в боевую позицию, упирая руки в бока. «Не тебе бы говорить! Не мне бы тебя слушать, живая боль!» «Ах ты, сухая мозоль!» — храбро ответила женщина с маленьким лицом. «Я тебе правду говорю. Вон и барин сидит, ведь он все это слышит. Ты бы, Фатевна, хоть постыдилась чужих-то людей. Ведь приезжий барин все видит, все!» Эта перестрелка быстро перешла в крупную брань и кончилась тем, что Пушкин с громкими причитаниями удалился с поля битвы, но не ушел в свой флигель, а сел на приступочке у входных дверей и отсюда отстреливался от наступавшего неприятеля. На крыльце появились Феша и Глаша и громко хохотали над каждой выходкой воинственной мамаши. Пушкин не вынес такого глумления и довольно ядовито прошелся относительно поведения девиц. «Ты бы лучше своей Глашке указывала, чтобы она к мужчинам-то поменьше лезла, когда они спят. Это неприлично девушке-невесте. Я своими глазами видела, как Глашка давеча к барину ходила. Да, своими глазами видела. Вон он сидит, спросите у него». Я поскорее ушел в противоположный конец комнаты, чтобы не попасть в эту кашу в качестве свидетеля. Через минуту Пушкин, сидя на своем приступочке и сильно раскачиваясь из стороны в сторону, причитал на целую улицу. «Сирота я горемышная! Нет у меня ни роду, ни племени, родного батюшки и заступничка. Некому заступиться за меня, сироту горемышную!» Это причитание вызвало громкий смех девушек и отчаянную ругань Фатевны. Я отошел к окну, выходившему на пруд, чтобы не слышать этого воя, смеха и ругани. Из окна открывался отличный вид на заводской пруд, несколько широких улиц, тянувшихся по берегу, заводскую плотину, под которой глухо покряхтывала заводская фабрика и дымили высокие трубы. А там, в конце плотины, стоял отличный господский дом, выстроенный в русском вкусе, в форме громадной русской избы с высокой крышей, крытой толем шахматной доской, широким русским крыльцом и тенистым старым садом, упиравшимся в пруд. Было часов 10 утра. Легкая рябь чешуей вспыхивала на блестящей поверхности пруда и быстро исчезала. И в воде снова целиком отражалось высокое бледно-голубое небо с разбросанными по нему грядами перистых облачков. В глубине пруда виднелась зеленая стена леса, а несколько пашен и небольшой пароход, который с величайшим трудом тащил на буксире 3 барки, нагруженные дровами. На плотине несколько пильщиков, как живые машины, мерно качались вверх и вниз всем туловищем. У почерневшей деревянной будки сидел седой старик. Несколько мальчишек удили рыбу с плотины. Какая-то старушка-дама, как часовой, несколько раз прошла по плотине, а затем скрылась в щегольской купальне, стоявшей у господского дома. На самой середине пруда белела чета гусей, оставляя за собой длинный след, тянувшийся за ними 2 расходившимися полосами. «Ты уж встал», — говорил Мухоедов, появляясь в дверях и с ожесточением бросая свою шляпу на стол. «Да, встал». «И чаю напился?» «Да». «Ну и отлично. А я нарочно тебя предупредить пришел. Ты теперь в завод не ходи. Там, слава богу, шатается, еще, пожалуй, придерется. А ты ступай теперь к папу Егору. Он тебе все метрики покажет. Пока ты пробудешь у папа, слава богу, уйдет из завода кофе свой лопать, ты и придешь. Я тебе и всю нашу огненную работу покажу, и в архив сведу. Понял?» Заметив тихо хныкавшего на своем приступочке Пушкина, Мухоедов проговорил. «Сражение было?» «Да». «Ну, сие тоже входит в наш модус вивенди и служит нам для очищения застоявшихся кровей». «Эй, Галактионовна!» — закричал Мухоедов, высовываясь в окно на двор. «Перестань выть! Хочешь водки?» «У вас незнакомый мужчина», — застенчиво отозвалась Галактионовна. «Я ведь не пойду в комнату постороннего мужчины, как бесстыжая Глашка». «А, теперь понимаю», — улыбнувшись, проговорил добродушно Мухоедов. «Наша Глафира сегодня в ударе». «А у меня со вчерашних разговоров сегодня головизна, зело трещит». Мухоедов выпил рюмку водки, и мы вышли. Мухоедов побрел в завод, я вдоль по улице к небольшому 2-этажному дому, где жил отец Егор. Отворив маленькую калитку, я очутился во дворе, по которому ходил молодой священник, разговаривая с каким-то мужиком. Мужик был без шапки и самым убедительным образом упрашивал батюшку сбавить цену за венчание сына. «Я тебе говорю, друг мой», — мягко объяснял батюшка, — «что я не могу, никак не могу. Если я сбавлю тебе, должен буду сбавить другим. Понял?» «Андроник дешевле венчает», — говорил друг мой, почесывая затылок. «Ты, друг мой, ступай к отцу Андронику. Я буду рад, если он тебе дешевле обвенчает. А я не могу. Нет, я не могу. Эту неделю я служу, а ты подожди следующий». «Отец Егор, развяжи ты мне руки ради Христа!» — взмолился мужик. «Ведь страда наступает. До смерти сына надо женить. Ведь время-то теперь какое, а?» «Не могу, друг мой». Заметив меня, батюшка сказал мужику, чтобы он приходил к нему в другой раз, а сам пытливо посмотрел на меня своими иззелено-серыми, широко раскрытыми глазами и проговорил самым любезным тоном, протягивая мне свою длинную холодную руку. «С кем имею честь говорить?» Я назвал себя и в коротких словах объяснил цель моего посещения. «А, очень рад», — торопливо заговорил батюшка, крепко пожимая мою руку. «Буду совершенно счастлив, если могу быть вам чем-нибудь полезен. Пойдемте в мою хату, там и побеседуем. Пожалуйте». Батюшка пошел вперед меня. Это был еще совсем юноша, лет 22, с бледным лицом и небольшой русой бородкой. Белый пикейный подрясник облегал его длинную худощавую фигуру самым благообразным образом, так что отец Егор меньше всего походил на русского попа, а скорее на католического патера. Мягкий певучий голос и плавное движение делали это сходство поразительно близким. Только в неподвижном выражении бледного лица, в неестественно ласковой улыбке и в холодном взгляде больших глаз чувствовалось что-то ложное и неприятное. Забежав немного вперед, батюшка с предупредительностью отворил мне дверь в небольшую темную переднюю, а оттуда провел в светлый уютный кабинет, убранный мягкой мебелью. У окна стоял хорошенький письменный столик, заваленный книгами и бумагами, несколько мягких кресел, мягкий ковер на полу, Все было мило, прилично и совсем не по-поповски. За исключением неизбежных премий из Нивы, которые висели на стене, да еще нескольких архиереев, сумрачно глядевших из золотых рам. Батюшка позвонил в колокольчик, явилась молоденькая, очень прилично одетая горничная и молча остановилась в дверях. Батюшка объяснил ей что-то вполголоса, а потом прибавил громко. «Пусть он придет сюда!» Мы остались вдвоем. Батюшка оказался очень образованным человеком, который интересовался всем и умел говорить довольно складно. Оказалось, что он несколько знаком с статистикой и даже некоторое время занимался ей специально, но за разными житейскими недосугами и своими специальными обязанностями пастыря принужден был оставить эти занятия. «А ведь вы войдите в положение русского священника», — говорил батюшка, придвигая ко мне свое кресло. «Вот хоть возьмите эту сцену, свидетелем которой вы были сейчас. Поставьте себя на мое место». «Да, очень грустное положение, которое вызывает на нас часто не совсем справедливое нарекание. Конечно, виновато в этом и само наше духовенство, отсутствием серьезного образования, недостатком начитанности. Но ведь помилуйте, войдите вы в положение человека, который от души желает быть полезным обществу, и на первых же шагах должен встретиться с этой прозой жизни в виде разных сборов, платы за требы и прочими дрязгами нашего быта. Homo sum, nihil humanum, mihi alienum est», — с улыбкой прибавил батюшка. «Есть известные потребности, в удовлетворении которых не хочется отказать себе. Подрастают дети, которым хочется дать приличное образование, чтобы из них впоследствии вышли полезные члены общества. Вот вам и целый циркулус витиозус, из которого не можешь никак вырваться и который с каждым годом затягивает все сильнее и сильнее». Эта мерная, как журчащий ручеек, речь отца Егора была прервана легким скрипом двери, в которой появилась длинная и тощая фигура, одетая в какой-то необыкновенный, порыжевший драповый подрясник цвета бисмарк фуриоза. Я догадался, что это и был тот самый дьячок Асклепиодот, о котором вчера говорил мне Мухоедов. Асклепиодот почтительно остановился в дверях, одной рукой пряча за спиной растрепанную шапку, а другой целомудренно придерживая расходившиеся полы своего подрясника. Яйцеобразная голова, украшенная жидкими прядями спутанных волос цвета того же бисмарк-фуриоза, небольшие карие глазки, смотревшие почтительно и вместе дерзко, испитое смуглое лицо с жиденькой растительностью на подбородке и верхней губе, длинный нос и широкие губы, все это вместе взятое с протяженно слаженностью Асклепиодота, полным отсутствием живота, глубоко ввалившейся грудью и длинными корявыми руками, производило тяжелое впечатление. Особенно рядом с чистенькой и опрятной фигуркой отца Егора, скромно охорашивавшегося в своем кресле. «Вы, отец Георгий, прислали за мной служанку?» — нерешительно заговорил Асклепиодот приятным баритоном. «Да, Асклепиодот, ты к завтрашнему дню приготовишь метрики и передашь их вот им», — проговорил отец Егор, показывая движением глаз на меня. «А я, отец Георгий, думал, мы собрались рыбы побродить с отцом Андроником, так я хотел уволиться у вас». «Ах, какой ты странный, Асклепиодот», — с небольшим раздражением в голосе заговорил батюшка, ломая свои длинные тонкие пальцы. «Если я тебя прошу, неужели ты не понимаешь?» Асклепиодот сильно засопел носом и смолк. Только пальцы руки, придерживавшиеся полки, усиленно перебирали измызганные края их, и Асклепиодот после некоторой паузы улыбнулся мрачной улыбкой, дескать, «Вот тебе, отец Андроник, набродили мы с тобой рыбки». Поблагодарив батюшку за его любезную готовность быть мне полезным, я оставил его уютный кабинет. В передней опрятная служанка не без ловкости помогла мне надеть верхнее пальто, а за воротами меня догнал Асклепиодот, который находился в большом волнении и сильно размахивал руками. «А мы с Андроником собрались было рыбу бродить», — говорил Асклепиодот, сильно шаркая своими громадными сапогами и по пути раскуривая крючок злейшей солдатской махорки. «Мне не нужен медик сейчас», — объяснял я Асклепиодоту. «Вы можете отправляться куда угодно, я подожду». «А вы слышали, что он сказал?» «Да-с. Когда он скажет, если я вас прошу, значит, кончено. Вынь да положь. А то штрафует или на поклоны поставит в алтаре. Он у нас мягко стелет, да жестко спать. Право, я не знаю, как быть с этим делом. Мне совсем не хочется лишать вас ни удовольствия, ни рыбы. Устроимте маленькую сделочку. У меня искра блеснула, — проговорил Асклепиадот. От вас непременно спросят после, когда вы получили от меня метрику. А вы и скажите, что сегодня. С удовольствием. Покорно вас благодарю, — проговорил Асклепиадот и, схватив мою руку, неожиданно поцеловал ее. Асклепиадот быстро перешел на другую сторону улицы и прямо перелез через забор в чей-то огород, а я пошел по направлению к заводской фабрике, раздумывая дорогой об отце Егоре, его слащавых речах, утонченной вежливости и полном отсутствии любопытства, столь свойственного всякому сельскому попу. Отец Егор не полюбопытствовал даже о том, когда я приехал в Пеньковку, где остановился и долго ли думаю пробыть в сих Палестинах. Это отсутствие любопытства в отце Егоре впоследствии совершенно объяснилось. Батюшка через некоторых соглядатаев знал решительно все, что делалось в его приходе. И, как оказалось, его служанка ранним утром под каким-то благовидным предлогом завертывала к фатевне и по пути заполучила все нужные сведения относительно того, кто, зачем и надолго ли приехал к Мухаедову. Искра, блеснувшая в голове Асклепиадота, и его благодарственный поцелуй моей руки – были только аксессуарами, вытенявшими истинный характер просвещенного батюшки, этого homo novus, нашего белого духовенства. Занятый своими мыслями, я незаметно спустился по улице под гору и очутился перед самой фабрикой, в недра которой мне не только без всяких препятствий, но и даже с поклоном впустил низенький старичок-караульщик. Пройдя маленькую калитку, я очутился в пределах громадной площади, с одной стороны отделенной высокой плотиной, а с трех других – зданием заводской конторы, длинными амбарами, механической и дровосушными печами. Вся площадь течением реки Пеньковки была разделена на две половины. В одной, налево от меня, высились три громадных доменных печи и механическая фабрика. Направо помещались три длинных корпуса, занятых пудлинговыми печами, листокатальной, рельсокатальной и печью Сименса с громадной трубой. На площади там и сям виднелись кучки песку, шлаков, громадные горновые камни, сломанные катальные валы и красивые ряды только что приготовленных рельсов, сложенных правильными квадратами. Несколько рабочих в синих пестрядевых рубахах, в войлочных шляпах и больших кожаных передниках прошли мимо меня. Они как-то особенно мягко ступали в своих прядениках. У входа в катальню на низенькой деревянной скамейке сидела кучка рабочих, вероятно, только что кончивших свою смену. Раскрытые ворота рубашек, покрытые потом, раскрасневшиеся лица, низко опущенные жилистые руки – все говорило, что они сейчас только вышли из огненной работы. Вдали в грудах беспорядочно наваленных дров мелькала пестрая, покрытая сажей толпа дровосушек и паденщиц, вызывавшая со стороны проходивших рабочих двусмысленные улыбки, совсем не двусмысленные шутки и остроты, и не менее откровенные ответы и громкий девичий смех, как-то мало гармонировавший с окружающей обстановкой усталых лиц, железа, угля и глухого грохота, прерываемого только резким свистом и окриком рабочих. Я отыскал Мухаедова в глубине рельсовой катальной. Он сидел на обрубке дерева и что-то записывал в свою записную книжку. Молодой рабочий с красным от огня лицом светил ему, держа в руках целый пук зажженной лучины. Я долго не мог оглядеться в окружавшей темноте, из которой постепенно выделялись остовы катальных машин, темные закоптелые стены и высокая железная крыша с просвечивавшими отверстиями. В глубине корпуса около ряда низеньких печей с маленькими отверстиями, испускавшими ослепительный белый свет, каким светит только добела накаленное железо, двигались какие-то человеческие фигуры, мешавшие в печах длинными железными крюками. Где-то капала вода, сквозной ветер тянул со стороны водяного ларя, с подавленным визгом где-то вертелось колесо, заставляя дрожать даже чугунные плиты, которыми был вымощен весь пол. «Сейчас будут прокатывать рельс», — предупредил меня Мухаедов, когда по фабрике пронесся пронзительный свист, и в разных ее углах метнулись темные человеческие фигуры. Скоро в глубине фабрики показался яркий свет, который быстро приближался. Это оказалась рельсовая болванка, имевшая форму вяземского пряника и состоявшая из нескольких отдельных, сваренных между собой пластинок. Нагнувшийся рабочий быстро катил высокую железную тележку, на платформах которой лежал раскаленный кусок железа, осветивший всю фабрику ослепительным светом. Другой рабочий поднял около нас какой-то шест, тяжело загудела вода и с глухим ропотом грузно повернулось водяное колесо, заставив вздрогнуть всю фабрику и повернуть валы катальной машины. Сначала можно было различить движение этих валов, но потом все слилось в мутную полосу, вертевшуюся с поразительной быстротой и тем особенным напряженным постукиванием, точно вот-вот, еще один поворот водяного колеса, двигавшегося за деревянной перегородкой, как какое-то чудовище, и вся эта масса вертящегося чугуна, стали и железа разлетится вдребезги. Двое рабочих в кожаных передниках с тяжелыми железными клещами в руках встали на противоположных концах катальной машины. Тележка с болванкой подкатилась, и вяземский пряник точно сам собой нырнул в ближайшее самое большое между катальными валами отверстие и вылез из-под валов длинной полосой, которая гнулась под собственной тяжестью. Рабочие ловко подхватывали эту красную, все удлинявшуюся полосу железа, и она, как игрушка, мелькала в их руках, так что не хотелось верить, что эта игрушка весила 12 пудов, и что в 10 шагах от нее сильно жгло и палило лицо. «Ну что, видел огненную работу?» — спрашивал меня Мухаедов, когда совсем готовый 12-пудовый рельс был брошен с машины на пол. «Пойдем, я тебе покажу по порядку наше пекло». Мы прошли в то отделение, где страшной силой вертелось громадное маховое колесо, или по-заводски маховик. Вода была остановлена, но маховик продолжал еще работать, подымая своим движением ветер. Светлый деревянный корпус, где мы были, представлял резкий контраст с фабрикой. Молодой человек, машинист, одетый в замазанную машинным салом блузу, нагнувшись через перила, наливал из жестяной лейки жир в медную подушку маховика. Около окна стоял плотный приземистый старик с правилом в руке. «Это наш плотинный, Авдей Михайлович», — шепнул мне Мухаедов. Плотинный подошел к нам, вежливо поздоровался со мной и велел машинисту дать полный ход маховику, чтобы показать весь эффект его могучего движения. Мы полюбовались вертевшимся в 1500 пудов чудовищем и побрели в следующий корпус, где производилась прокатка листового железа. Плотинный пошел вместе с нами, и я невольно полюбовался плотно сколоченной фигурой и умным, серьезным лицом с небольшими серыми глазами, широким носом, густыми бровями и небольшой, едва тронутой сединой бородкой. Одет он был в синее суконное полукафтанье и подпоясан красной шерстяной опояской. Обыкновенная войлочная шляпа, какой носили все рабочие, пестрядевая рубаха, ворот которой выставлялся из-под воротника кафтана, и черные кожаные перчатки дополняли костюм Авдея Михайловича. Судя по поклонам попадавшихся навстречу рабочих, плотинный играл видную роль на фабрике. «Вот этот молодец, вместе с слава богу, — говорил Мухаедов, показывая на удалявшегося Авдея Михайловича, — совсем погубили одного машиниста, который работал у маховика. Были какие-то переделки в помещении маховика, загородку около него убрали. Один рабочий шел мимо, его и завертело в маховике. Только клочья мяса остались. Конечно, сейчас следователь явился. Притянули на суд, слава богу, и Авдея Михайловича. А они всю вину и свалили на машиниста, когда сами кругом были виноваты. Ведь ушел машинист из-за них на поселение. А им дали на суде только легкий выговор. Вот тебе и гласное судопроизводство». «Эксперты, свой брат, такого туману напустили, что у присяжных ум за разум зашел». В катальне листового железа происходила та же процедура приблизительно, что и при прокатке рельс, с той разницей, что все здесь было в меньших размерах, а железная крица весила всего несколько фунтов. В печах Мартена в небольшое отверстие я долго любовался расплавленным железом, которое при нас же отлили в чугунные формы. Последняя операция совершалась очень несложно, только страшный жар от расплавленного железа и удушливая атмосфера делали ее исполнение очень затруднительным для рабочих, которые печи Мартена окрестили Мартыном. Те же высокие костлявые фигуры рабочих, пряденики на ногах, кожаные передники, синие пестрядевые рубахи и истомленные запеченные лица мы встречали везде, где совершалась тяжелая огненная работа. Когда мы вышли из фабрики, нас встретил небольшого роста мужик в лохмотьях и без шапки. Он сильно размахивал длинной палкой и, обратившись к нам, с детской улыбкой забормотал: «Здорово, Иваныч, Иваныч, здорово! Убили! 48 серебром убили!» «Да, я приказал попу. Я велел молебен, Иваныч!» «Это Яша, дурачок», — объяснил Мухаедов, помешался на том, что он управитель завода. «Иваныч, часы, купи часы!» — бормотал Яша, вынимая из-за пазухи деревянный ящичек. «Покажи, Яша, часы, Иваныч, и ночь уходит, Иваныч!» Яша с блаженной улыбкой открыл крышку деревянного ящичка, на дне которого бойко совался из угла в угол таракан-прусак. Спрятав свои часы за пазуху, Яша взмахнул палкой и какой-то особенной бессмысленной походкой, какой ходят только одни сумасшедшие, побрел в здание фабрики, продолжая бормотать свою прежнюю фразу. «Убили. 48 серебром. Иваныч, убили!» «Яша всех зовет Иванычами», — объяснял Мухаедов. После грохота, мрака и удушливой атмосферы фабрики было вдвое приятнее очутиться на свежем воздухе, и глаз с особенным удовольствием отдыхал в беспредельной лазури неба, где таяли точно клочья серебряной пены, легкие перистые облачка. Фабрика казалась входом в подземное царство, где совершается вечная работа каких-то гномов, осужденных самой судьбой на огненное дело, как называют сами рабочие свою работу. Едва ли где-нибудь в другом месте съедался кусок в большем поте лица, как это обещал Бог первому человеку, и как это происходило именно здесь, на этом каторжном труде, на котором быстро сгорает самый богатый запас рабочей силы. «А вон ястребок наш прогуливается», — говорил Мухаедов, указывая на очень приличного и очень красивого господина с румяным полным лицом, окладистой бородкой и мягким взглядом красивых карих глаз. «Это наш надзиратель Павел Григорьевич Рукавицын. Я у него под началом состою. Ужаснейшее бестие. Берет с рабочих, как говорится, вареным и жареным. А если кто не приходит с поклоном, и с работы долой. А возле него стоит уставщик огненных работ, Прохор Пантелеич. Тоже немаловажная птица в нашей иерархии. Уставщик да плотинный — это два сапога пара. Теплые ребята и ловко обделывают свои делишки. А истребок видит, не видит, потому рука руку моет». Уставщик огненных работ сильно походил всей своей фигурой на плотинного и был одет точно так же, только полукафтань у него было темно-зеленого цвета, да шляпа немного пониже. Он держал в руках такое же правило и ходил таким же медленным тяжелым шагом, как это делал плотинный. Рукавицын подошел к нам, крепко пожал мою руку и на вопрос, можно ли воспользоваться заводским архивом, отвечал, что спросит об этом управителя и со своей стороны постарается и так далее. Я, конечно, поблагодарил его. Эта минная сцена была неожиданно прервана страшным нечеловеческим криком, донесшимся из рельсовой фабрики, откуда выскочил рабочий и пробежал было мимо нас, но Рукавицын остановил его и спросил, что случилось. «Павел Григорьевич, крица и ногу отсадила!» — равнодушно проговорил он, точно это было самым обыкновенным делом. «Степку Ватрушкина задавила!» «А, хорошо, я сейчас иду», — отвечал Рукавицын таким тоном, как будто одного его появления было совершенно достаточно, чтобы раздавленная нога какого-то Степана Ватрушкина сейчас же получила бы свой прежний вид. Мы торопливо прошли в котельную. Толпа рабочих с равнодушным выражением на лицах молча обступила у самой котельной машины лежавшего на полу молодого парня, который страшно стонал и ползал по чугунному полу, волоча за собой изуродованную ногу, перебитую упавшим рельсом в голени. Кровь сильно сочилась из пестрядевых портов, образуя около пряденика, где были намотаны онучи, целый мешок. Раненый с обезумевшим взглядом обращался ко всем, точно отыскивая себе поддержки, участия, облегчения. Его молодое, искаженное страхом лицо было бледно, как полотно. Волосы прилипли ко лбу тонкими прядями, глаза округлились и вращались в своих орбитах с выражением оцепенелого ужаса, как у смертельно раненой птицы. Мне в первый раз пришлось видеть раздавленного человека, и едва ли есть что-нибудь тяжелее этой потрясающей душу картины. «Батюшки! Брату! Батюшки! Братцы! Ага! Господи Иисусе! Ой, смерть моя! Братцы!» — стонал раздавленный, раздирающим душу голосом. «Степан, что это с тобой случилось?» — спрашивал Рукавицын, наклоняясь над Ватрушкиным. «Павел Григор, «Отец, ох, родимый мой, прости меня, Христа ради! Крицей ногу отрезала, пал Григор!» «Доктора!» — кричал Рукавицын, стараясь поддержать раненого в полусидячем положении. «Не пугайся, Степан, ничего. Бог даст, пройдет». Какой-то господин с красным лицом, истребиным носом, серыми вытаращенными глазами и взъерошенными волосами вбежал в катальную и, ожесточенно махая руками, издали кричал. «Шорт взял, а сукина сына! А швин, каналь! Кто раздавил? Где раздавил? А шорт меня возьми!» По вежливо расступившимся рабочим я догадался, что это и был сам, слава богу. Он наклонился к Ватрушкину, продолжая страшно ругаться. «А ничего, шорт возьми, пустяки!» Немец выпустил целую серию самых непечатных выражений и продолжал кричать какую-то тарабарщину, в которой можно было разобрать слова «швин», «каналь» и «бестия». «Карл Иванович, ох, смерть моя пришла!» Как-то глухо застонал Ватрушкин, совсем распускаясь на поддерживавших его руках. «Доктор, пустите доктора!» — опять заколыхалась толпа, пропуская небольшого роста женщину, почти девушку, которая бежала с полотенцем в руках. Я не мог выносить дальше этой сцены и вышел скорее на свежий воздух. Моя голова начинала тихо кружиться, и нужно было выпить несколько глотков холодной воды, чтобы прийти в себя. Машинально я прошел в дальний конец завода, где стояли домны, и опустился на низенькую скамеечку, приставленную к кирпичной стене какого-то здания. Вид раздавленного человека подействовал на нервы самым угнетающим образом. Из оцепенения вывел меня тихий разговор двух рабочих, которых мне было не видно и которые, очевидно, разговаривали из-за какой-то работы. «Степку-то ладно, как давануло», — говорил совсем молодой голос, сильно растягивая слова. «У нас, почитай, каждую неделю кого-нибудь срежут у машины», — равнодушно отвечал немного хриплый босок. «Мы уже привыкли. Оно только с первоначалу страшно, поджилки затрясутся. А потом ничего. Двух смертей не будет, одной не миновать». «Но-но-но!» «Верно тебе говорю». Молчание. Легкое посвистывание, а затем опять разговор в полголоса. «Это кому утюги-то отливать будут?» «Известно кому. Ястребку». Опять молчание. Потом стук от чего-то тяжелого, брошенного в землю. «А как-то намеднись, — продолжал второй голос, — я устроил какую штуку. Эдак же приготовил две формы, да потихоньку я отлил два утюжка. А сами похаживаю, как ни в чем не бывало. Совсем остыли, стал я с песку их лучиночкой откапывать. Сижу я так на корточках, мурлыкаю про себя, а сам копаю. Только как на грех шасть формовальную сестра и прямо ко мне. Чего делаешь? А вот, говорю, под форму место выбираю». «Так нет, лесной, его задави. Точно медельянский пес по духу узнал, где мои утюги. Откопал их, показывает перстом и говорит. Это что?» «Утюги, говорю, а потом ноги. Прохор Пантелеич, не сказывай надзирателю. Ей-богу, в первый и последний раз». Он таки заставил меня в песке-то поваляться. Опростил, и утюги мои взял, да караульщику в будку и поставил. Я поглядел это, и так мне стало жаль этих утюгов. Так жаль. Ну, просто тоска иногда напала, и порешил я, что непременно я сдую эти утюги у сестры. А сестра взять-то взяла у меня утюги, да и забыла про них. А я каждый день к караульщику наведываюсь, хоть издали полюбуюсь на них, а они, утюжки-то, стоят на полочке кверху носочками и точно чирочки выглядывают на меня. Дня три эту муку я примал, а потом караульщик отвернулся из будки, я утюги за пазуху да прямо к целовальнику 2 гривны без слова отдал. О как! Ловко! Уж так вышло ловко, что и не придумаешь. После сестра-то хватилась утюгов, прибежала к караульщику, а их и след простыл. Сестра ко мне. Твоих рук дело, Елизарка? Но. Верно. А кроме тебя, говорит, некому такой пакости сделать. Ну да, с меня взятки гладкие, с головы что со святого немного возьмешь. Шш! Послышалось предостерегающее шипение, а затем осторожный шепот и сдержанный смех. Елизарка, Лика, Лика, сестры-то! «Ах, родимые мои, сколь они хороши, сердешные!» Я оглянулся. В мою сторону приближался Плотинный и Уставщик. Это и были те сестры, о которых рассказывал плутоватый Елизарка своему товарищу. Трудно было подобрать более подходящее название для этой оригинальной пары, заменявшей, слава богу, уши и очи. Когда я выходил из завода, в воротах мне попался Яша, который сильно размахивал своей палкой и громко кричал: «Убили! Иваныча убили! 48 серебром! Убили! Приказываю! Спасибо, Иваныч! Начальство уважайте! Иваныч, убили».